подписаны же в Реймсе акт о капитуляции, союзники решили считать предварительным протоколом. В Берлине, в Карлхорсте, акт о безоговорочной капитуляции Германии был подписан 9 мая в 0 часов 43 минуты. С немецкой стороны подписи поставили генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал Штумпф и адмирал Фриденбург. Они привезли соответствующие полномочия от Денница. В Москве об этом было объявлено в первой половине дня. Одновременно день 9 мая был провозглашен всенародным праздником Победы. «Мы все так привыкли за годы войны работать без выходных и без отпусков, что сперва не знали, как распорядиться этими первыми свободными часами. Я принялся обзванивать друзей. Договорились вечером встретиться на Красной площади. Туда стекались огромные массы народа. Радость и веселье той ночи не поддаются описанию. Незнакомые люди обнимали друг друга, смеялись, плакали. Восторг великой победы охватил всех от мала до велика. Ликующие толпы заполняли не только Красную площадь, но и Охотный ряд, Манежную площадь, Маховую и прилегающие улицы. В то время посольство США находилось на Манежной площади в здании, соседствующем с гостиницей «Националь». Там сейчас находится правление интуриста. Оттуда, из-за занавески, за бурлящей стихийной демонстрацией той ночи, наблюдал советник посольства Соединенных Штатов Кеннон. Присутствовавшие при этом вспоминали его слова. Ликуют. Они думают, что война кончилась. Она еще только начинается. Кеннон имел в виду уже широко обсуждавшийся в Вашингтоне планы выступления США и Великобритании против Советского Союза. Причем сам он стал активным участником теоретического обоснования нового антисоветского курса. Выше уже упоминались его предложения на Ялтинской конференции руководителей трех великих держав. Тогда при президенте Рузвельте этим рекомендациям не последовали. При президенте Трумане ситуация изменилась. Особенно нашумела статья Кеннона, появившаяся в 1947 году в журнале Foreign Affairs и подписанная одной буквой «Х». В этой статье Кеннон сформулировал стратегию сдерживания СССР путем искусного и бдительного применения контрсилы в ряде постоянно меняющихся географических и политических точек, соответствующих изменениям и маневрам советской политики. Впоследствии Кеннон уверял, что он имел в виду не военную силу, а политическое давление. Но так или иначе, выдвинутая им стратегия сдерживания сыграла важную роль в развертывании холодной войны. В статье мистера Ха Советский Союз изображался как государство, не допускающее мысли о мирном сосуществовании с капиталистическими странами, стремящееся лишь к их тотальному уничтожению. Притворяя стратегию сдерживания в жизнь, президент Трумэн делал из нее главный вывод – надо попытаться ликвидировать Советский Союз и другие социалистические страны. Иными словами, стратегия сдерживания в практической политике Вашингтонской администрации воплотилась в активном антисоветском курсе с упором на использование военной силы. Спустя 30 лет после появления статьи мистера Ха в ноябре 1977 года мы встретились с Кенноном в Западном Берлине на организованном американским Аспиновским институтом международном семинаре, посвященном 60-летию Октябрьской революции. За неделю, в течение которой длился семинар, представилась возможность о многом побеседовать с Кенноном. Следя за работами Кеннона, он уже на протяжении ряда лет является профессором Принстонского университета, я, разумеется, знал, что, сохраняя отрицательное отношение к миру социализма, он во многом пересмотрел свои внешнеполитические концепции. В мемуарах, опубликованных в 1968 году, Кеннон весьма критически оценил свои изыскания 1947 года.